В соседней квартире живет сатана, он испек 664 блина, а когда допечет последние два, он придет поделиться со мной. Тук-тук-тук, ой-ой-ой, тук-тук-тук, ой-ой-ой, тук-тук-тук, ой-ой-ой, я пришел поделиться с тобой.